Получилось ли донести информацию или нет, оставалось только гадать. В любом случае решил пока оставить в покое парня на земле. Сеансы связи, если и не вредили, то причиняли тому явный дискомфорт. К этому моменту наконец-то вернулся Финик. Сев один из пустующих стульев, он положил рядом со мной медальон. Медальон чистильщика. Постоянные улучшения, один ранг. Шанс получить более качественный трофей с элитных монстров плюс 8%. Временное улучшение, один ранг. Фантомное уменьшение уровня на 14. Дополнительно, текущая репутация, 6. Как и говорил эльф, ему удалось получить нужный баф на медальон, вот только особо радостным он не выглядел. Одним махом опустошив кружку с элем, ушастый перевел взгляд на Славана. «Похоже, у тебя, нас намечаются серьезные проблемы», проведя рукой по подбородку, он обратился уже ко мне. «У местных есть ряд серьезных вопросов к его подруге». «У чистильщиков», вклинился кузнец. «Нет, у них», совсем не весело усмехнувшись, Финик кивнул в сторону входа. Гадать, о ком именно говорил эльф, не пришлось. В зал медленно вошел сгорбленный местный. Большую часть его тела скрывала мантия с капюшоном, отчего тот мог бы сойти за старца священнослужителя. Вот только образ портили серые, а местами и грязно-бурые повязки, практически сплошным слоем покрывавшие голову и, судя по всему, спускавшиеся вниз на остальное тело. Местами, сквозь отошедшие полосы бинтов, проглядывала обожженная до черноты кожа. Единственным открытым участком тела оказался левый глаз, пристально смотрящий в нашу сторону. Алькор, уровень 101, характеристики 0,5, таланты 0, очки искусства 115, лики 4, слава 10,730, параметры, телосложение 600, сила 507 плюс 101, ловкость 347 плюс 101 плюс 20%, интеллект 206, 211, дух 263, 268, модификации, всевидящий, 18 ранг, лапа монстра, 14 ранг, живой ритуал, 11, 12 ранг, ядовитая жемчужина 10, эволюционирующий скелет, 1 ранг, экзоскелет, осваивается, рок, 1 ранг, способности, естество, 17, 18 ранг, боевой транс, 14 ранг, неуловимый, 10 ранг, профессии, шагнувший за грань, 13, 14 ранг, искажающий плоть, 1 ранг, репутация, организации, свита императора Гипербореи, 30, чистильщики, 24, грешный легион, отсутствует, 1, псевдосфера, более упрощенная вариация артефакта сфера, в данном случае псевдосфера безумного садовника, предположительно, завязана на способности выращивать различные растения, 2, составы рейд-групп, 6 часов 12 минут, 25/50. Естественно, никто не мешает взять больше или меньше людей, но зачищая один и тот же данж группой в 12-13 человек, придется столкнуться с абсолютно разным уровнем сложности. Помимо явной выгоды полной группы, зачастую есть особые бонусы за фулпати. 3. Обозначенные выше цифры являются стандартом, но в данжах могут иметься собственные сценарии, способные изменять условия входа в локацию. 4. Галеонит. Получили название от наиболее от распространенной свинцовой руды галенит. 5. Монок. Артефакт, призывающий магического светляка, аналог почтового голубя. Почтовые светляки могут доставлять сообщения в пределах заданной локации. 6. Тянься. Китайский кластер. 7. Племена. Все многообразие рас делится на этнические группы. Племена включают в себя различные расы, преимущественно предпочитающие кочевой образ жизни, делающие акцент на военном ремесле. 8. Репутация со свитой императора, получена за кровавое рождение Колизея. 9. Репутация с грешным легионом, обнулена модификатором смерть. Глава 7. Искупление. Столица Гипербореи. Башня знаний. Приветствую достопочтенного хранителя Горнелия, отвесив легкий поклон, Диана обратилась к дремавшему за кафедрой старику. Приятно видеть, что даже в столь смутное время есть те, кто продолжает стремиться к знаниям. Едва приоткрыв глаза, местный кивнул бездне в ответ. Какой вопрос привел тебя на этот раз в сию обитель? Пусть Горнелия и не выдавал никаких уникальных заданий, он имел определенную репутацию среди многих вечных. Главной пользой от старика служила его помощь в поиске нужных книг. Местный зачастую указывал на нужный этаж башни, на котором и хранилась нужная рукопись, что позволяло сэкономить приличное количество времени. Бездна наведывалась в столичную библиотеку и раньше,